Глава 13. Убийство Сиволапова. После того, как Сиволапов вернулся из Сомовска, в его жизни ничего не изменилось, что могло бы насторожить сыскную полицию. Правда, добавилась одна странность, которой до поездки не было. Городовой стал ходить на железнодорожную станцию встречать поезда. Поведение его на вокзале нельзя было назвать подозрительным. Он приходил туда без четверти пять, садился в станционном скверике, иногда в привокзальном буфете у окна, и ждал пятичасового поезда. Когда дымящийся паровоз, стуча колесами, втаскивал на станцию вагоны, Сиволапов выходил на перрон и внимательно всматривался в приезжих. Уходил только после того, как поезд отправлялся дальше — и последний вагон скрывался за поворотом. Кого встречал городовой, было неизвестно. Слежку за Сиволаповым усилили. Теперь за ним следили не двое, а четверо агентов. Казалось, восемь глаз ничего не упустят, даже муха, и та не сможет пролететь незамеченной. Но так только казалось. В четверг вечером агенты проводили Сиволапова до его дома и, сменяя друг друга, стали дожидаться утра. На следующее утро городовой не вышел из квартиры. Это показалось агентам странным, и они спросили у квартирной хозяйки, что случилось с ее жильцом. Та, несколько удивившись, предположила, что Никодим Прохорович еще спит. Однако тут же сама себя и поправила. Раньше с квартирантом такого не было, чтобы он спал об эту пору. Почуяв неладное, агенты, нарушая все инструкции, принялись стучать к Сиволапову. Никто не отозвался. Дверь была закрыта изнутри. Позвали дворника с топором. «Нет», — убеждала хозяйка агентов, указывая на дворника, — «он не сможет. У меня такие крючки, что с ними просто так не сладить. Большие, кованые!» И отмерила красными ладонями чуть ли не аршин. Однако дворнику понадобилось всего лишь несколько минут, чтобы поддеть дверь и снять ее с петель. «Вот», — сказал он, — «а вы говорите, крючки! Тут дело, ежели вы знать хотите, в другом!» Агенты не стали слушать дворника, а смело шагнули в квартиру Сиволапова. Она была двухкомнатной, чистой и по-своему уютной. Не хватало, правда, женской руки, но, как утверждала шаркающая рядом с сыщиками квартирная хозяйка, Никодим Прохорович собирается жениться, а вот на ком ей неизвестно. «Есть кто дома?» — сделав несколько осторожных шагов вглубь квартиры, громко спросил один из агентов. Ему никто не ответил. «Да вы в спальню идите. Он там, наверное», — подсказала хозяйка. «Может, заболел?» «Так заболел, что лишился дара речи», — проворчал себе под нос второй агент. Когда первый агент вошел в спальню, то сразу же попятился и едва не упал. «Что там?» — спросил напарник. «Мертвый!» — проговорил агент шепотом. «Как мертвый? Он же мне еще за квартиру не внес!» — запричитала хозяйка. Она обогнала агентов и сама заглянула в спальню. Ахнула, пошатнулась и, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты в коридор. Когда Фома Фомич и Кочкин, оповещенные агентами, прибыли на место происшествия, там уже находились представители общей полиции и судебный следователь Сверчков. Начальник сыскной поздоровался со всеми за руку и прошел в спальню. Сиволапов в одном из подним лежал на кровати. Подушка, на которой покоилась его голова, вся была залита уже подсохшей кровью. Лоб раздавлен и смят. Лицо выглядело приплюснутым. «Чем это его так?» — спросил Фома Фомич у осматривающего тело доктора Викентьева. «Прежде всего, здравствуйте, господин фон Шпинне», — проговорил, не глядя в сторону начальника сыскной доктор. «Ах, да, извините. Здравствуйте, Николай Петрович. Так что?» «Голова размозжена. Множественные оскольчатые переломы. И сделали это, насколько я могу судить, вот этим предметом». Викентьев указал на лежащий рядом с телом окровавленный утюг. Большой, чугунный, с массивной деревянной ручкой, на острых углах которого висели ошметки человеческой плоти. — Похоже, его убили во сне, — заметил брезгливо кривя губы начальник сыскной. — Да, — согласился доктор. — Скорее всего. — Но как такое возможно, если дверь была закрыта изнутри? «Ха! Все очень просто! Убийца влез в окно и тем же путем ушел!» — раздался за спиной начальника сыскной хрипловатый голос следователя Сверчкова. Одет следователь был, что случалось крайне редко, в гражданское платье. Потому, наверное, полковник его не сразу-то и заметил. В мышиного цвета костюме, с лоснящимися лацканами, в мятой шляпе и громоздких ботинках — он сейчас мало походил на представителя закона. Темные цыганские глаза Сверчкова смотрели на фон Шпинна с плохо скрытой неприязнью. И вообще, надо заметить, у сыскной полиции с судебными следователями были весьма натянутые отношения. Добавил к этой неприязни и случай со следователем Алтуфьевым. В окружном суде так и считали, что виновником в его отставке со службы был лично начальник сыскной полиции. Фома Фомич подошел к окну, на который указывал следователь. Осмотрел раму, сломанную щеколду, подоконник, после чего посмотрел вниз. «Второй этаж. Никаких строений поблизости. Как же он спустился?» Фон Шпинна повернулся к Сверчкову. «Это пока неизвестно. Но, думаю, с вашей помощью мы разберемся. При запертой изнутри двери окно — это единственный путь!» Следователь провел рукой по узкому подоконнику. «Вряд ли злодей ушел этим путем», — произнес запыхавшимся голосом Кочкин. Он уже успел сбегать вниз и обследовать место под окном. «Внизу земля мягкая, на ней нет никаких следов. Да, согласно вашему предположению, должны быть». «Может, вы их просто не заметили?» — снисходительно улыбнулся Сверчков. «Их трудно было бы не заметить», — ответил вместо Кочкина Фома Фомич. «А вы, господин Сверчков, почему не распорядились оцепить это место? Мало ли, натопчут?» Он сделал знак рукой, отправляя одного из своих агентов на улицу, чтобы тот стал под окном. «Да если говорить честно, у меня недостаточно людей», — со вздохом ответил следователь. Вздох этот, впрочем, относился скорее к вопросу начальника сыскной, чем к нехватке помощников. «Да еще тут», — продолжил Сверчков после паузы, — «толкотня. Вот и не знаешь, за что браться. За что, понимаешь, это? Хвататься. Мы уже уходим. Не будем вам мешать. Я оставлю агента, который обнаружил тело, для допроса». «А когда я смогу поговорить с вами?» — глядя на полковника, спросил следователь. «В любое время», — ответил начальник сыскной и, увлекая за собой Кочкина, вышел из квартиры Сиволапова. Пока шли по коридору и спускались по лестнице, Фома Фомич о чем-то думал. Оказавшись на пороге, сказал: «Похоже, мы с тобой все проворонили. Если Сиволапова убили, значит, он все-таки уже начал кого-то шантажировать. Но как он это сделал? Ведь по донесениям негласного наблюдения он ни с кем не встречался». «Отправил письмо», — сказал Кочкин. «И в нем сообщил, кто он и где живет?» В голосе начальника сыскной скользила легкая ирония. «Нет, Сиволапов был человеком не в меру осторожным. Вопрос: как убийца попал в его квартиру? Если не через окно, то через дверь. Но она заперта изнутри». Фон Шпинн с Кочкиным подошли к тому месту, которое находилось как раз под окнами Сиволапова, и еще раз осмотрели землю. Агент, которого начальник сыскной послал отгонять любопытных, стоял в сторонке и молча наблюдал за ними. — А, ты прав, Меркурий. Здесь нет никаких следов. Они, если бы кто-то воспользовался окном, должны были быть. — А если убийца спустил с крыши веревку и так влез в окно? — вмешался в разговор агент. — Ты это предполагаешь или видел своими глазами? — подступил к агенту Кочкин. — Предполагаю. — Вы где с напарником находились ночью? — Здесь, по очереди. — Один следил. — А где в это время был другой? — спросил фон Шпинна. — В сторожке. У будочника. Дремал. — Если вы... — начальник сыскной шагнул к агенту. — Всю ночь находились возле дома, то просто не могли не видеть того, кто спускался по веревке с крыши. — Я не видел. Может, Митька? — Митька видел, а тебе ничего не сказал, м? И тревогу не поднял. — Нет, брат, ничего вы не видели. Ни ты, ни Митька. И молите Бога, чтобы убийца пришел не через крышу, а другим путем. Иначе не служить вам в сыскной полиции. Сейчас поднимись в квартиру Сиволапова и скажи своему напарнику, пусть как только следователь опросит его, мчится в сыскную и сразу же ко мне в кабинет. Понял? Понял. А мне что после делать? Здесь оставаться? Нет. С нами поедешь. Будем вместе прикидывать, что вы могли упустить из виду. В сыскной Фома Фомич усадил Поликарпа, ну, так звали агента, на свидетельский стул и заставил рассказать, как они с напарником следили за Сиволаповым. — А что говорить? Мы ведь уже все написали? — Может, что-то незначительное, на что не обратили внимания. — Вспоминай! Агент задумался, обхватил голову руками и так просидел несколько минут. Лицо от усилия побагровело, отчего даже веснушки стали менее заметны. После пожал плечами. — Нет. — Ничего не могу припомнить. Все уже указали в донесениях. — А как объяснить то, что Сиволапова убили? Как убийца вообще смог незамеченным пробраться к человеку, за которым день и ночь следили агенты сыскной полиции, а? Можешь мне ответить на эти вопросы? Я не знаю. А кто знает? К кому нам сейчас пойти и спросить? Фома Фомич встал и вскинул руки, как бы вопрошая у молчаливого пространства кабинета. Поликарп, как ни старался, так ничего и не вспомнил. Начальник сыскной, переглянувшись с Кочкиным, отпустил агента. — Иди! Посиди там в караульном помещении. Может, что в памяти всплывет. Если что, немедленно ко мне, понял? — Понял. — пятясь к двери, кивнул Поликарп. — Ну, что у нас в сухом остатке? Начальник сыскной после ухода агента вопросительно взглянул на Кочкина. — Ничего. Сиволапова убили, и ниточка оборвалась. Все. — Как ты думаешь, кто его мог убить? Если бы я вот так просто мог знать все ответы, то, наверное, был бы уже давным-давно министром внутренних дел и... — Это вряд ли! Там нужны другие люди! — сказал начальник сыскной раздраженно. — Я не спросил у тебя, кто убийца, а спросил, как ты думаешь, кто это мог быть. Это большая разница. — Ну, скорее всего, его убил тот, кто причастен к смерти Пядникова. По-моему, это очевидно. Да и у кого еще мог быть мотив? Сиволапов — слишком маленький человек. Да. Но убить его могли и по другой причине, никак не связанной с шантажом. Да и был ли шантаж? Я думаю, покойник, скорее всего, не успел отправить письмо. Он ездил к своему бывшему начальнику и разговаривал с ним. О чем бы? Возможно, Сиволапов признался. А тот взял и отговорил городового. Сказал, что затея эта тухлая, что ничего, кроме ненужных хлопот, из нее не выйдет. Фома Фомич хотел еще что-то добавить, но тут в дверь постучали. «Да, войдите!» — громко сказал фон Шпинна. В кабинет проник второй агент, Митька Бобриков. «А-а-а, давно тебя ждем! Все Сверчкову рассказал!» «Нет, не все», — спокойно ответил агент. «Ну, проходи, садись и объясни». Агент сел на стул, покачался на нем. «Хлипковат, кабы на пол не свалиться», — заметил, похлопывая ладонями по бокам сиденья. «Не свалишься! Это он только с виду хлипкий. А на самом деле не стул. Богатырь! 2 центнера выдержать может», — быстро проговорил начальник сыскной и повторил вопрос. «Так что ты не рассказал?» «Я ему не рассказал, кого видел в коридоре дома, где живет... жил Сиволапов». «И кого ты там видел?» Фома Фомич даже не пытался скрыть заинтересованность. «Чёрта, что ли?» «Да нет», — рассмеялся агент, после чего лицо его стало серьезным. «Но, может, вы и правы. Может, тот, кого я видел, и есть самый настоящий чёрт».